Между тем, в 1930 году Павел Судоплатов попал в резерв назначения ГПУ без денежного довольствия, но вскоре получил новую должность и весьма ответственное задание, которое контролировалось как руководителями ОГПУ, так и партийными органами. Его назначили заведующим культурно-воспитательной частью, а затем комиссаром трудовой коммуны, спецколонии ГПУ УССР для малолетних правонарушителей и беспризорных детей, расположенной недалеко от города Прилуки. После гражданской войны подобные трудовые коммуны ставили своей целью покончить с беспризорностью детей-сирот, которые из-за невыносимых условий жизни становились на путь преступности. При спецколониях создавались мастерские и группы профессиональной подготовки, где бывшие беспризорники получали азы рабочих профессий. Кроме того, здесь малолетних преступников воспитывали в духе абсолютной преданности делу коммунизма. Несколько раз Павел Судоплатов, благодаря положению своей жены в украинских партийных кругах, встречался с генеральным секретарем КПБУ Кассиором. Встречи проходили в неформальной обстановке, на частных квартирах, за роскошно накрытым столом. «Ну как вам, Павел Анатольевич, на новой должности?» — живо интересовался Кассиор. «Тяжело, Станислав Викентьевич», — честно признавался Судоплатов. На первых порах, столкнувшись с непростым контингентом, состоящим из малолетних карманников, майданщиков, домушников и налетчиков, он растерялся, не зная, с чего начать, как вести себя с этой публикой. «Ах-ха-ха-ха!» — задорно засмеялся Кассиор, потом залпом выпивал стопку перцовки, крякал, ухал, закусывал маринованным масленком и продолжал. «А ведь революцию тоже было сделать нелегко, но ведь сделали и победили. В общем, справитесь, товарищ Судоплатов, справитесь, я в этом уверен». «Постараюсь оправдать ваше доверие», — отвечал польщенный комиссар трудовой коммуны. «Надеюсь, надеюсь», — отзывался Станислав Викентьевич, вновь опрокидывал стопку, крякал, ухал и наставительно говорил. «А с вашими подопечными особенно не миндальничайте. Где надо, действуйте убеждением, но больше налегайте вот на это», — и показывал здоровенный жилистый кулак. «Для шпаны эта штука — самый убедительный аргумент». Вскоре Прилукская трудовая коммуна стала одной из лучших на Украине. Несколько сот колонистов, взятых из мест заключения из улицы, учились там и работали в мастерских. Комиссар коммуны Павел Судоплатов пользовался у них огромным авторитетом, который сумел завоевать личным примером и убеждением. Кассиоровский аргумент остался невостребованным. Заместитель председателя ГПУ Украины Карлсон, инспектировавший спецколонию, увиденным остался доволен. Докладывая о результатах своей поездки к Кассиору, он подчеркнул, что процесс перековки бывших уголовников и беспризорников в советских людей развивается хорошо. Тем не менее, карьера Павла Судоплатова как педагога-наставника не состоялась. В 1931 году глава украинского ГПУ Балицкий был назначен заместителем председателя общесоюзного ОГПУ. Отбывая в Москву на новую работу, он взял с собой большое количество сотрудников, в том числе и Павла Судоплатова, который получил должность старшего инспектора в отделе кадров, курировавшего перемещение по службе и новые назначения в иностранном отделе закордонной разведки ОГПУ. Стоит напомнить, что уже с первых месяцев существования советской власти органами ВЧК предпринимались попытки вести разведывательную работу за рубежом. В начале 1918 года лично Дзержинский завербовал бывшего издателя буржуазной газеты «Деньги» Филиппова, который был направлен им на работу в Финляндию. Еще один нелегал под именем Султанов, подлинное его имя до сих пор неизвестно, обосновался в Турции. В декабре 1918 года были созданы особые отделы ВЧК в армии и на флоте, выполнявшие контрразведывательные функции. С августа 1919 года их возглавил лично Дзержинский, а несколько позднее – Менжинский. В апреле 1920 года внутри особого отдела ВЧК появилось специальное подразделение – иностранное отделение. Осенью того же года в связи с крупными просчетами советской разведки во время войны с Польшей появилось постановление Политбюро ЦК РКПБ о кардинальной реорганизации отделения. Была создана специальная комиссия, в которую вошли Сталин, Дзержинский и другие видные деятели партии. В соответствии с рекомендациями комиссии 20 декабря 1920 года Дзержинский подписал приказ номер 169 о создании уже самостоятельного иностранного отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии ИНО ВЧК. С этого момента дело внешней разведки было сконцентрировано в одном центре. Для работы стали подбирать специальные кадры. Первым руководителем ИНО был назначен дипломат Давтян Давыдов. С 1921 по 1922 год разведку возглавлял Могилевский. Отныне от эпизодических посылок малоподготовленных агентов перешли к организации зарубежных резидентур. Разведкой стали заниматься профессионально. В феврале 1922 года ВЧК была упразднена и вместо нее создана ГПУ при НКВД. После создания Союза Советских Социалистических Республик ГПУ было преобразовано ОГПУ при СНК СССР. Иностранный отдел вошел в состав созданного ОГПУ секретно-оперативного управления. С 1922 года ИНО возглавил Триллиссер. Вместе с ним в разведку пришла большая группа большевиков с опытом подпольной борьбы в царское время и в период гражданской войны. Вележев и Логинов, Бустрим, стали заместителями Триллиссера. Остальные – Минскер, Нейман, Банеско, Мюллер и другие – стали ответственными работниками отдела. ИНО был значительно расширен и укреплен опытными кадрами. К 1930 году центральный аппарат отдела достигал 70 человек. Общий штат насчитывал 122 человека, из них 62 – сотрудники резидентур за рубежом. В январе 1923 года по предложению заместителя председателя ГПУ Уншлихта для ведения активной разведки было создано специальное бюро по дезинформации. Дезинформбюро вошли представители от ЦК РКПБ, НКИТ, РВСР, а также от разведупра штаба РККА. Осенью 1925 года Дзержинский предложил создать при ИНО ОГПУ отдел научно-технической разведки как особый орган по добыванию информации о технических достижениях за границей. Вскоре такое подразделение было создано, а с 1930 года его работой в центре стал заниматься 8-е отделение ИНО. В 20-30-е годы разведка добывала информацию о планах и намерениях противников СССР, способствовала прорыву политической изоляции и экономической блокады, предпринимавшейся западными странами. Добывала научно-техническую и экономическую информацию, нейтрализовала подрывную деятельность белоэмигрантских организаций и иностранных спецслужб. Между тем, работа Павла Судоплатова в отделе кадров ОГПУ продолжалась недолго. Случилось так, что сотрудник Кулинич, отвечавший за наблюдение и борьбу с украинской эмиграцией, подала рапорт об отставке по состоянию здоровья. Начальник иностранного отдела Артузов, узнав, что Судоплатов родом с Украины и имеет опыт работы в местных условиях, предложил ему занять вакантную должность. Вы встречались с этой публикой не только на фронте, но и в условиях подполья. Знаете их повадки, поэтому, как говорится, вам и карты в руки», — сказал ему Артур Христианович. Павел Судоплатов ответил согласием.